Даня, слушай. Давай туда, нам туда, нам туда, дай! Я ворота сейчас стрельну! Я постоянно ворота здесь балдуки! Сука, готовься! Сейчас к ним подключится помощник. Готовься. Готовься! Ай, можно убить. Иди сюда! Иди сюда, пойдем. А тебе! Что? Что? Ой! Ааа!